Александр Павлов, Марина Кирьянова и их гости. Не судите художников, каждый видит по-своему. Душевные беседы на Радио России Иваново. Добрый вечер, добрый пятничный вечер. Еще раз добрый вечер, добрый пятничный вечер. Вот теперь мы тебя услышали. Ну, слава богу. Звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева, микрофон у Марины Кирьянова. Я Александр Павлов. И мы всех приветствуем. Сегодня 30 октября. Завершается октябрь, завершается эта неделя. И хочется сделать что-то такое доброе, приятное, веселое, такое музыкальное. Эй-эй! Да, каналье. Вот, поэтому у нас сегодня замечательный, веселый музыкальный эфир, потому что у нас замечательные, веселые люди в студии. У нас в гостях Сергей Крюков и Ян Фарфоровский. Здравствуйте. Привет всем. Добрый вечер. И они не просто так у нас. У нас сегодня будет музыкальный эфир. Ребята пришли с замечательными музыкальными инструментами в форме гитар. Гитара. А мы так любим гитары. Особенно в пятницу вечером. Мы особо сильно любим гитары. Да. И этот эфир будет посвящен музыкальному коллективу, достаточно крупному, известному, нашумевшему в Иванской области на протяжении долгих десятилетий, я даже не боюсь этого слова, коллективу «Минус 30». Вот. Бессменный руководитель этого коллектива Сергей Крюков, он у нас сегодня присутствует в студии, он обязательно нам расскажет историю этого коллектива. И сегодня мы будем узнавать и слушать замечательные песни. Вот. Да, а все, кто нас слушает не только через радиоприемника по FM-волна, люди, которые дружат с соцсетями, заходите в группу «Радио России Иваново» ВКонтакте, обязательно открывайте и наблюдайте. Мы ведем прямую видеотрансляцию, оставляйте комментарии. Будем обязательно зачитывать и читать. Да, так можете позвонить нам в прямой эфир и присоединиться к нашему разговору по телефону 93-69-20, но мы будем слушать музыку. Музыка. И слушать наших гостей. Вот, Сергей, расскажи, пожалуйста, как давно существует ваш коллектив, из чего все началось? Коллективу 16 лет. Началось все гораздо раньше. Началось все с того момента, когда я родился. Ага. Это было за 30 лет до создания коллектива. Ну, как даже. Вот. Я как только услышал музыку, я понял, что это мое будущее. Угу. Вот. И все к этому моменту плавно. Все в 70-х, в общем. Да, да. Старт коллектива был да, в 70-х. В 74-м. Угу. То есть музыка – это… Музыка нас связала. Музыка – это наша жизнь, моя конкретно. Так, и с чего началась музыка в жизни? Первые воспоминания о музыке – это были Юрий Антонов и Битлз на катушках. Угу. Вот, потрясающие коллективы и авторы. Я что-то такое сочинял, я помню, в голове, когда ложился спать. И уже мне снились сны, как я стою на круглой сцене с белой-белой гитарой, весь белым, от гитары идет свет. Это вот первый такой запоминающий сон. Я играю. Это вот Элвис сон, Пресли. Сон, интересно, да. Элвис Пресли больше напоминает. Сон был в руку? Был такой момент в вашей жизни, белый вот вы, гитара. Да, белая гитара. Нет, нет, нет, это все еще впереди. Впереди. Впереди. Впереди у нас ожидает белая гитара. Очень хочется начать с музыкальной композиции, чтобы все поняли настроение, чтобы оно уже зазвучало, чтобы душа развернулась. Да. И не сворачивалась до конца вечера. Я, честно говоря, сейчас вот доделаю дело, как я репощу просто наш эфир. В данный момент сейчас человек следит за собой в интернете, и он себе нравится, и слава богу. Нам тоже. Мы слушаем «Минус 30», Сергей Крюков, Ян Фарфоровский. Лето навсегда, лето навсегда. День Ливнею прочь летели поезда. Город Амстердам, ближе к холодам. Разум, всех отняли разум. Зима накрыла наши души, и мы не вылезем наружу. Нас уже не обнаружат в голубом сиянии льда. Зима накрыла наши лица, и мы опять в конце таблицы. Стала ласковой гробницей нам застывшая вода навсегда. Навсегда. Навсегда. Навсегда. Белый снег, как белый порошок, взял да и пошел, взял да и пошел. Дед Мороз забрал большой мешок, узелок, еще один грешок. Раз, у всех отняли разум. Зима накрыла наши души, и мы не вылезем наружу. Нас уже не обнаружат в голубом сиянии льда. Зима накрыла наши лица, и мы опять в конце таблицы. Стала ласковой гробницей нам застывшая вода навсегда. Навсегда. Навсегда. Навсегда. Подготовлен по полной программе. Селфи на пляже уже в инстаграме. Дети бегут за подарками. Опа, вместо подарков голая попа. Лето зависло в оконном районе. Осталось открыткой в твоем телефоне. В твоем телефоне. Разум. У всех отняли разум. Зима накрыла наши души, и мы не вылезем наружу. Нас уже не обнаружат в голубом сиянии льда. Зима накрыла наши лица, и мы опять в конце таблицы. Стала ласковой гробницей нам застывшая вода навсегда. Навсегда. Навсегда. Навсегда. Навсегда. Аплодисменты в студии. Бурные, бурные, да. Бурные аплодисменты. Бурные аплодисменты. Сразу хочу спросить, чья песня? Кто автор? Я. Браво. Спасибо. Мне понравились слова. Город Амстердам, ближе к холодам. Какое отношение вы имеете к этому городу? Никакого. Рифма неплохая, что ты вот это же сказали, да, все. Только в рифму. Никакой истории. Нет. Ну вот. А есть песни с историями, вот прям вот, которые... Да. Есть песни с настоящими историями, есть нафантазированные, есть песни, в которых придумывались истории благодаря каким-то эмоциям. Это в основном такие песни, потому что говорить то, что есть на самом деле, это неинтересно. Угу. Нужно какой-то образ создать, чтобы людям было понятно то, что ты чувствуешь. Угу. Если говорить просто «я тебя люблю», это, конечно, круто, но это уже приелось. Надоедает, да, люди, да. Похоже, да, такое. А вот все песни «Минус 30» – собственность Сергея Крюкова? Ну, в основном песни пишу я, за исключением там каких-то совместных композиций. Ага. Вот, и у нас еще есть... Такое ответвление проекта, мы как кавер-группа работаем, uh-huh. Ну, зарабатываю на хлеб. Uh-huh. Вот, а мы, естественно, чужое играем. Ну, мы сегодня будем слушать ваше. Да, ваше. И оно такое замечательное ваше. Возвращаясь к группе «Минус 30», мы же сегодня про эту группу будем говорить. Конечно, стандартный вопрос, почему «Минус 30»? Я уже обратила внимание... На Амстердам никакого отношения к холодам оно не имеет. Холодам, к минус 30 в этой песне. Амстердам имеет отношение к холодам. Но в той песне к вам никакого отношения. Морозит там просто всех. Там подмораживает. Нет, это мороженое. Честно говоря, Борис Борисович Гребенщиков однажды сказал, зачем я буду вам рассказывать смысл, отнимать у вас полет вашей фантазии. У меня свой смысл, у вас свой. Правильно. Но там, кроме снега и холодов, есть также намек на наркотики. Угу. Мы против наркотиков. Мы против. Конечно, мы против. Но наркотики могут быть не только синтетические, и то, что вкалывают, это также наркотики. Ощущение, зависимость, все зависимости наркотики. То есть вы сейчас говорите о зависимости, зависимости человека от человека, например. Совершенно верно. Амстердам как эталон столицы наркомании. Холода, потому что наркоманов называют замороженные. Ну, много всего. Все рассказали. Опять же, возвращаясь к холодам, почему группа минус 30? Сейчас расскажу. Сейчас спою. Ровно 16 лет назад. Так. В тот момент, когда я в 150-й раз завязал с музыкой, и на этот раз окончательно, ко мне подошел продюсер, который был у группы «Аттракцион», которая благополучно развалилась в июне 2001 года. В 2004. И сказал: давай-ка подумаем насчет того, как заработать деньги. О, деньги? Я всегда за. Нет, на самом деле, мне почему-то понравилась идея отмечания моего дня рождения в большой, в атмосфере большого клуба с большим количеством народа. Я говорю, почему бы нет, давай. Мы собрали коллектив из остатков аттракциона, из сканворда взял людей. И быстро взяли какие-то песни оттуда, был сочинен новый материал. Пригласили группу «Сканворд», группу «Эйс» на мероприятие. И, собственно говоря, собрали, отметили такой междусобойчик на 500 человек был на день рождения. И встал вопрос с названием. Долго не думали. Подошел. Давай минус 30 назовем. Я говорю, что нет. Все. Ну, там просто как я сейчас это позиционирую жизнь сначала. 16 лет я начал жизнь сначала. Музыкальную точно. Вот. Почему минус 30? Произошло обнуление, как модно сейчас говорить. Да, обнуление, да. Ну, значит, мы слушаем еще одну песню в исполнении коллектива «Минус 30» у нас сегодня на Радио России Иваново. Час. Так, час. Я напоминаю, что у нас в гостях Сергей Грюков и Ян Фарфоровский, и мы слушаем музыку. Сегодня пятница, сегодня музыкальный вечер. Тихо мне пой, не пытаясь затевать спор. Я всегда играл, другой способ передачи мысли. Волшебство сильно до тех пор, пока трое не войдут в порт. Гермиона, Гарри Поттер с Роном Уизли. Небо завистливо, смотрим завистливо, но независимо. Смыслами честными, чистыми, это немыслимо. Фа-фа-фа, фа-фа-фа. Фа-фа-фа-фа. Фа-фа-фа-фа. Фа-фа-фа-фа. Фа-фа-фа. Расскажи мне, кто такой Бог? Обойдемся без ножа в бок. Обойдемся малым больше и не надо. В сообщениях нажми блок. Ощущение ловить блок. Для общения читай блок и Ахматов. Небо завистливо, смотрим завистливо, но независимо. Думаем смыслами честными, чистыми. Это немыслимо. Скидапам, па-па-пам. Завистливо, но независимо. Думаем смыслами честными, чистыми. Это немыслимо. Па-па-па, па-па-па, па-па, па-па, па-па-па, па-па-па. Продолжительные аплодисменты. Бурные и продолжительные. Да. Сергею Кюку и Яну Фарфаровскому. Спасибо. Вот такой вопрос у меня такой. Вот я познакомился, впервые услышал и увидел Сергея Крюкова, наверное, сейчас скажу, в 1990, интрига прям, да, такая барабанная дробь, в 2008 и 2009 году, когда он приезжал в город Шую на День молодежи, вот. Все вспоминают, ну ладно. Я просто пусть был будет. Много раз Шуя, да, не молодежи. Да, 2 года подряд. Я потому что мы это проводили мероприятие, и тогдашний руководитель молодежи Татьяна Журавлева говорит, у нас сегодня будет группа минус 30. Я, ну, группа минус 30. Нет. Группа минус 30 в 2004 году была. Тогда была в 99 году еще Байкенхоллерс. Ага, а да. В 2000 году уже аттракцион. Да, вот. Значит, вот это вот первое название. Вот оно и присутствовало, да. Да, и вот это вот такое яркое впечатление конца 90-х, когда мы это все это увидели, и говорит, ну здорово, ребята-то играют, откуда? Из Иваново приехали, молодцы. Вот так первый раз я увидел этого человека. А меня интересует, Ян, вот вы когда увидели его, как вас свела судьба? Вот, я понимаю, что коллектив, он такой большой, яркий, вот как свела судьба? До знакомства с Сергеем меня личность Сергея начала немного раздражать в определенный момент, потому что все алгоритмы соцсетей, то есть они сразу поняли, что нас надо, видимо, сводить, и они мне выдавали творчество Сергея, и не только музыкальное, а все посты там вот какие-то в рекомендованных новостях в гигантских количествах, короче. И я потом, я ходил везде, я даже прихожу, например, в клуб «Бункер» выступать с группой «Балтийский чай», и там гигантский баннер с Сергеем Крюковым, я уже не знал, куда деться от этого. Вот. А так-то вообще... Это судьба. Да, то есть... Не, у Сергея наверняка первое впечатление было двойственное, потому что впервые он меня увидел на вечере памяти Егора Летова. Так, мы пели «Гражданку». Да, мы с Александром Юрьевичем Юровым, значит, пели «Гражданку». Вот, а потом произошел такой эпизод, что мы опять же с Александром Юрьевичем выступали на площади Пушкина, и туда же пришел коллектив «Дуэтос», вот, состоящий из Сергея и Романа Николаевича Холодова. Я не скажу, подыграй нам на гитаре. Вот. Я подыграл, и потом Сергей сказал, ты на басу не играешь, нам надо там подсобить в одной теме. Я говорю, да, конечно, и вот поиграл немножко. И как-то втянулся. Вот. Тут, наверное, затащили, да? Играю. Не, до сих ну не пор. Затащили, я по собственному написал, можно сказать. По собственному желанию. Да, ну вот так вот моя версия событий. У вас нет расхождений в поколениях? Нет, мы удивительным образом друг друга понимаем, несмотря на такую разницу. Да, разве разница в возрасте у вас есть? Фактически. Я советский человек. Он старый, он человек, из 70-х поколения. Он тех же устоев, все абсолютно так же. Но это вы сейчас говорите именно про музыкальное, наверное, впечатление. Вот тех же устоев слушают, ту же музыку, а вот так по общению в жизни. И то же самое. И про житейское тоже, да. Ну, то есть... А, хочется, конечно, выяснить, кто же из вас молод душой, а кто наоборот, но не будем. Давайте мы где-то в музыке. Мы садимся на том, что я суперстар. Мы в музыке это услышим. Я думаю, сейчас следующие песни нам очередной раз продемонстрируют их внутренний мир. А он богат и красив. Какие вступления? Песня написано в самый разгар пандемии, в самый разгар... На днях. Свеженькая. Нет, это весной написано, когда точка накал уже на пределе. Я понял, что надо что-то делать, а что мы можем сделать, кроме как не менять отношения внутри. У нас, да, тогда были такие романтические времена, когда мы вдвоем на машине ездили, пытались прокормиться хоть как-то. Да. Мы по дачам ездили, играли. Стучались прям, вам тут кавер-группа не нужна сегодня. А не хотите музыку послушать? Да, мы сегодня сыграем. За забором. Да. Хлынул ко мне в окно. Лучше не говори, если хотел сказать «но». Лучше помолчи. Что толку в этих словах? Тебя расстреляют только за то, что не смог отражаться в их зеркалах. Жизнь протекает как миг, как ленточка из новостей. И вот ты уже старик на фоне счастливых детей. Внимательно следи за тем, где закат, где восход. Желаю всем встречи в начале пути. Если не солнце взойдет, солнце взойдет, солнце взойдет. Для всех и для каждого утром однажды все-таки солнце взойдет, солнце взойдет, солнце взойдет. Для всех и для каждого утром однажды я верю, что солнце взойдет. Больницы чертит мелом круги, а мы все и мечтаем, нам снится, что в каждом окошке враги. Страх поедает наш мозг, мы дышим едва-едва, но все же пытаемся выстроить мост, то место, где когда-то была голова. За каждой дверью шайтан, в стенке зияет проход, а мы расчищаем диван под место для шага вперед. Глядя в квадрат пустоты, мы верим, что нас пронесет. Желаю всем встречи в начале пути, туда, где солнце зайдет. Солнце зайдет, солнце зайдет. Для всех и для каждого утром однажды все-таки солнце зайдет. Солнце зайдет, солнце зайдет. Для всех и для каждого утром однажды я верю, что солнце зайдет. Хлынул ко мне в окно. Лучше не говори, если хотел сказать «но». Лучше помолчи. Что толку в этих словах? Тебя расстреляют только за то, что не смог отражаться в их головах. Зайдет. Зайдет. Мы все верим, все будет хорошо. Сегодня пятница. Сегодня как у нас группа «Минус 30». Да. Сергей Крюков, Ян Фарфоровский. Ребята играют замечательные песни, свои собственные песни. И очень хорошо. Откуда такой латинос? Прямо вот в крови? Или не? Ну вот музыку слушаешь, хочется скачать, и кастаньета уже юбка. Да, пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Не знаю, мне очень нравится латино, регги. Я как-то влюбился в них давно, с детства. Просто она меня движет, эта музыка, меня не колбасит. А в каких направлениях в основном играете? Вот если взять все 16 лет и сегодня... Все направления там собраны. После того, как закрылись проекты «Bike and Hollers» и «Аттракцион», которые были узконаправлены, это «Сайкобили» и это «СКА», я понял, что меня душит нахождение в одном направлении. Mm-hmm. Мне хочется играть больше разную музыку, расширить вообще максимум стилистические направления. Я начал вот поэтому «Минус 30», поэтому мы играем все вплоть до панка. Сколько человек? Вот сегодня вот у нас вас двое. Сколько человек вообще в коллективе «Минус 30» за всю историю и вообще в целом? И как часто они меняются? Ой, ну, меняется за 16 лет очень много народу сменилось. Редко, когда какой-то конфликт происходит, и люди уходят, это редко. В основном просто предпочтение меняется, настроение. Или, например, человек находит более близкий себе коллектив. И совершенно просто у нас достаточно безболезненно все происходит. А я наслаждаюсь тем, с какими музыкантами я играю в данный момент. Я из всего пытаюсь извлечь пользу, и меня все устраивает, мне все нравится. Я буду лучше подстраиваться под музыкантов, нежели гнуть свою линию. Потому что больше получаешь кайфа от музыки. И мы продолжаем получать кайф то от есть, музыки. Ну, лучше получать кайф от музыки, то есть вас все музыканты душа в душу. Вот сложилось хорошо. На определенный период получается. На определенный период. Самое главное, что получается достичь, это если это здесь сейчас, то есть концерт, репетиция, еще что-то, это единый коллектив. Вот. Но, а можно сказать, что у вас люди приходят и уходят вот на этап жизни? Вот есть сейчас, вот сейчас латинос вам понравилось, да, и зажигает, кровь бурлит, энергия добавляет, солнце взойдет обязательно, позитив, он нам нужен. А если завтра поменяется, Яна, у нас интересно, останется или нет? Не хочется гадать, я понимаю, что нет, мы сейчас нет, гадаем на кофейне в гуще. На самом деле это зависит от людей. Если человек уходит, что-то меняется. Если человек приходит, что-то меняется. Нельзя так, чтобы... Ну, я не могу так. То есть, поменяв концепцию, избавляться от людей. Такого не будет никогда. Это хорошо, оставьте, пожалуйста. Ну, к тому же, я же не гитарист, который на латине специализируется. Что значит это? Мы перестаем играть латину, я говорю, Сереге Алфидерзейн, и все, да. Или как там, чао-чао, бело-чао. Ну, с Яном давно мы знакомы, совершенно многогранный человек, и играет, мне кажется, совершенно все. Да, да. А самое главное... Со всеми. Я умею, и как в известном меме, я умею многое, но плохо. Мне в Яне очень понравилось, и сразу же я его заметил, потому человек первый из музыкантов играет мои мысли. Сейчас мои мысли обязательно послушаем. Был комплимент Яну, надо ответить. Ян, комплимент Сергею. Не обязательно. Не, ну просто вот так-то с панталыки-то чего? А с панталыки оно самое верное. Нет, мне просто, ну, мне искренне нравится работать в коллективе. И что тут еще, как бы... Я думаю, для Сергея моя работа как бы важнее слов. Да. Ну, вот сейчас мы и послушаем работу коллектива «Минус 30». Еще одна песня. Мы очень стараемся, чтобы нас их было максимально больше, но максимально больше информации. Thank you. шаг, она сделала другой. Он сделал шаг, она выгнулась дугой. Он почистил зубы, он умылся и ушел. И вроде хорошо, все было вроде хорошо. И, потирая глаза, он тихонько сказал: «Любовь, как вокзал, милая, любовь, как вокзал. По волосам, по слезам, по скупым очертаниям лица. По тормозам, милая, по тормозам. Любовь по частям — это невыносимая боль по часам. Уж лучше я сам». Хоть всего полметра оставалось до земли. И, потирая глаза, он тихонько сказал: «Любовь, как вокзал, милая, любовь, как вокзал. По волосам, по слезам, по скупым очертаниям лица. По тормозам, милая, по тормозам. Любовь по часам — это невыносимая боль по частям. Уж лучше я сам». Любовь, как вокзал, милая, любовь, как вокзал. По небесам, по слезам, по скупым очертаниям лица. По тормозам, милая, по тормозам. Любовь по частям — это невыносимая боль по часам. Уж лучше я сам. Красиво. Да, очень. Совсем другое настроение. Хотелось вообще на протяжении всей песни сказать: «Чемодан, вокзал, ласточку». Да, ну вот такое вот романтическое настроение вот сегодня в композициях. Это весь творческий период или это минус 30 сегодня? Нет, все равно это даже прослеживалось с самого начала моей авторской карьеры. Я думаю, были какие-то уходы, и все равно они связаны с романтическим настроением. Вот. У меня очень мало социальной направленности, хотя есть, конечно. Мы живем в этом мире. Ну, да, да. У нас передача началась с ваших слов: «Очередной раз хотел завязать с музыкой». Угу. Почему это происходит? Сейчас уже это не происходит. Нет? Это последний раз был перед тем, как я собрал минус 30. Все, это уже... 16 лет назад тогда, да? Да. Почему происходило? Разочарование в людях, в себе, в людях, в себе в основном. Угу. Вот. Сначала в людях, потом в себе и наоборот. Пока я не пришел путем долгих метаний к тому, что... Ничем другим я заниматься не могу. Вот и все. Поэтому... А сейчас произошла какая-то переоценка ценностей. Но вы смысл оставлять музыку, если я только это и делаю, да? Да. Мне это нравится, да, я это люблю, но разочаровался в людях, но люди — это люди. Нет, переоценил отношения и перестал разочаровываться в людях, потому что сейчас я от них ничего не жду. А. То есть первый урок от Сергея Крюкова. Если они мне что-то дают, я необыкновенно радуюсь этому. А если что-то не дают, в этом ничего страшного нет. Ну, мы сегодня даем наше максимальное внимание наших слушателей ВКонтакте, наших зрителей. Вот сегодня у нас идет прямая трансляция. К сожалению, наш эфир, он не такой большой, как хотелось бы послушать концерт. Вот буквально в завершении нашего эфира несколько слов. 16 лет как-то будут праздноваться? Будут, но тайно. Дома? Дома. Нет, не дома. Будет закрытая вечеринка. Ну, все-таки, а может, по знаменованию какой-то альбом там выпущен будет или ну, еще что-то? Готов к релизу альбом, почти готово два клипа. Мы будем отмечать 16-летие, но чуть попозже, наверное, когда все... Сейчас о датах говорить бессмысленно. Ну, когда все это начнет спадать, мы назначим дату концерта, и это будет большой концерт на чердаке, как у нас традиционно это все происходит. Ну, вот сейчас хотелось бы услышать еще одну песню. К сожалению, эфир не вместил весь концерт, а я напоминаю, что мы сегодня говорили о музыке, мы сегодня слушали музыку, у нас сегодня в гостях группа «Минус 30» Сергей Крюков, Ян Фарфоровский. Эфир для вас провели и подготовили, и вот всю неделю вам помогали и всячески старались. Марина всю Кирьянова. Неделю вы нас слушали, да. Александра Павлова. Да, и звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева всячески сегодня помогает нам услышать замечательные песни, и мы сегодня прощаемся с вами, но прощаемся мы не просто, мы прощаемся под красивую музыку. У нас в гостях Сергей Крюков, Ян Фарфоровский. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное, что пригласили. Мы последние песни опять кардинально изменим настроение всех. К звездам близко к скорости света, с улыбкой слегка несерьезной ты оседлал ракету, а кто-то, глядя сквозь ночную тишь, вспоминает, как ты говоришь: «Здравствуй, мама, я Гагарин, не убит, не ранен, еду я домой. Мимо леса, мимо дола, а к родному дому, к матушке родной. И как и наши космонавты, все молоденькие, все молоденькие, все хорошенькие, ой, все хорошенькие, на советском корабле полетели высоко, ох, полетели высоко, ой, на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на- Меж облаков звездам близко к скорости света, с улыбкой слегка несерьезной за хвост и хватал комету. А кто-то, глядя сквозь ночную тишь, вспоминает, как ты говоришь: «Здравствуй, мама, я Гагарин, не убит, не ранен, еду я домой». Мимо леса, мимо дола, а к родному дому, к матушке родной. Ой, так и наши космонавты, все молоденькие, все молоденькие, все хорошенькие, о, все хорошенькие, на советском корабле полетели высоко, ох, полетели высоко. Эй! Вы слушали «Радио России» Иваново.